Глава 4. У дома Маккейнов он никого не увидел. Ни единой злогребучей души. Младший затаился на другой стороне улицы под изредка падающими кленовыми листьями, гадая, может ли доверять тому, что видит. Дом темный. Ни фораннера Генри Маккейна, ни приуса Ладонны на подъездной дорожке нет. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Чересчур хорошо. Может, они находились на городской площади? В этот вечер там собралось очень много людей. Возможно, они обсуждали прекращение подачи электроэнергии, хотя младший не мог припомнить подобное сборище в тех редких случаях, когда огни гасли по всему городу. Люди просто шли домой и ложились спать в полной уверенности, если, конечно, не бушевала сильнейшая гроза, что к завтраку подачу электричества восстановят. Может, прекращение подачи электроэнергии вызвано чрезвычайным происшествием, о каких сообщают в экстренных выпусках новостей, прерывая запланированные передачи. Младший смутно припомнил. Некий старик спрашивал его, что происходит вскоре после того, как нечто чрезвычайное случилось с Энджи. Но так или иначе, по пути к дому Маккейнов младший не решился с кем-либо заговорить, прошел по главной улице, опустив голову и подняв воротник, чуть не столкнулся с Энсоном Уиллером, когда Энс выходил из Эглантерии. Уличные фонари не горели, помогая ему держаться в тени, никому не попадаясь на глаза. Еще один подарок богов. И теперь это третий подарок. Невероятный подарок! Неужто тело Энжа до сих пор не обнаружили? Или ему расставили ловушку? Младший мог представить себе, как шериф округа Касл или детектив полиции штата говорит: «Нам надо только спрятаться и ждать, парни. Убийца всегда возвращается на место преступления. Это общеизвестный факт». Телевизионная чушь. И однако, переходя улицу, младший каждую секунду ожидал, что вот-вот вспыхнут лучи мощных фонарей и пришпилит его к темноте, как бабочку иголкой пришпиливают к бумаге, и кто-то закричит, вероятно, в мегафон: «Стой на месте и подними руки!» Ничего такого не произошло. Когда он ступил на подъездную дорожку Маккейнов, сердце выпрыгивало из груди, а кровь стучала в висках, но голова не болела. Он расценивал это как добрый-добрый знак. Дом оставался темным и тихим. Даже генератор не тарахтел, а у соседей Гринелов еще как тарахтел. Младший оглянулся и увидел огромный световой пузырь, возвышающийся над деревьями. Светилось что-то на южной окраине города, может, и в Моттоне. Из-за этого свечения и вырубилось электричество? Очень может быть. Он подошел к двери черного хода. Парадная дверь оставалась незапертой. Если никто не заходил в дом после случившегося с Энджи, то и младший не хотел заходить через парадную дверь. Он бы зашел, если пришлось, но, может, удастся этого избежать. В конце концов, ему пока везло. Ручка двери повернулась. Младший сунул голову на кухню и сразу ощутил запах крови, похожий на запах распыленного крахмала, только более спертый. «Эй! Привет! Есть кто-нибудь дома?» Он не сомневался, что никого нет, но если бы, благодаря какому-то невероятному стечению обстоятельств, Генри или Ладонна припарковались около городской площади и вернулись домой пешком, и потом не обнаружили труп дочери, лежащей на кухонном полу, он бы закричал. Да, закричал и обнаружил этот самый труп. Фургон с криминалистами все равно приехал, но младший выиграл бы время. «Привет, мистер Маккейн? Миссис Маккейн?» Тут его озарило. «Энджи, ты дома?» Разве он стал бы ее звать, если б сам и убил? Разумеется, нет. Но ужасная мысль прострелила голову. А если она отзовется? Отзовется с пола! Слова вырвутся из залитого кровью горла. «Держи себя в руках», — пробормотал младший. «Да, он должен держать себя в руках, но как это трудно, особенно в темноте. А кроме того, в Библии такое случалось сплошь и рядом. В Библии люди иногда возвращались к жизни, как зомби в фильме «Ночь живых мертвецов». «Есть кто-нибудь дома?» Ни ответа, ни привета. Его глаза адаптировались к густому сумраку. Но видел он далеко не все, ему требовался свет. Конечно, следовало взять из дома фонарик, но такие мелочи забываются, если ты давно уже привык к тому, чтобы щелчок выключателя прогонял темноту. Младший пересек кухню, переступив через тело Энджи, открыл первую из двух дверей в дальней стене — кладовка. Различил полки, уставленные бутылками и банками, открыл вторую дверь, и тут ему повезло больше — прачечная. А на полке справа, если он не ошибся, если ему продолжало вести, вроде бы силуэт столь необходимого предмета. Он не ошибся. Фонарь и яркий. Младший понимал, что на кухне им придется пользоваться с осторожностью. Тут же в голову пришла очередная дельная мысль — надо задвинуть шторы, но в прачечной он мог светить куда угодно. Здесь луч никто бы не увидел. Стиральный порошок, отбеливатель, кондиционер, ведро и тряпку Свиффер. Генератор не работал, так что можно было рассчитывать только на холодную воду. Младший полагал, что из кранов удастся наполнить хотя бы одно ведро, а уж потом придется брать воду из различных туалетных бачков, и ему требовалась именно холодная вода. Кровь лучше отмывалась холодной водой. И он примется за уборку, будто домашняя хозяйка-чистоплюйка, какой в свое время была его мать, помня о наставлении мужа: «Чистый дом, чистые руки, чистое сердце». Он намеревался смыть всю кровь, потом протереть те места, к которым он прикасался или мог прикоснуться, но сначала... тело. Что-то надо сделать с телом. Младший решил, что на ближайшее время сойдет и кладовая, ухватил труп за руки и поволок. В кладовой отпустил руки, и они с легким стуком упали на пол. Покончив с этим, приступил к другим делам. Напивая себе под нос, вернул на дверцу холодильника все магниты, потом задернул шторы, из-под крана заполнил ведро чуть ли не доверху, прежде чем оттуда пошел воздух, так что ему опять повезло. Он все еще тер пол, и тереть его, похоже, предстояло долго, когда раздался стук во входную дверь дома. Младший поднял голову, глаза широко раскрылись, губы оттянулись в гримасе ужаса. «Энджи!» — голос девушки, и она плакала. «Энджи, ты дома?» — вновь стук. Потом дверь открылась. Видать, его везение закончилось. «Энджи, пожалуйста, будь дома!» «Я видела твой автомобиль в гараже». «Черт, гараж!» Он и не подумал проверить гребаный гараж. «Энджи!» Снова плач, и голос знакомый. «Господи, неужели дебилка Доди Сандерс?» «Она самая». «Энджи, она сказала, что моя мать мертва. Мисс Шамуэй сказала, что она погибла». Младший надеялся, что Доди пойдет наверх проверить комнату Энджи, но она прямиком направилась на кухню, в темноте двигаясь медленно и осторожно. «Энджи, ты на кухне? Мне показалось, там свет». У младшего вновь начала болеть голова. И все благодаря этой лезущей не в свои дела, курящей травку суки, и что бы ни случилось после этого, вина все равно ляжет на нее.